Глава 10. В 19.00 10 августа по команде командира Ориона основная группа и подгруппа Шепеля начали выдвижение к ущельям. Им предстояло пройти 15 километров подъема в условиях лесного массива. В связи с этим Тимохин приказал основной группе выставить дополнительные фланговые дозоры на расстоянии взаимной видимости. Подразделению Александра идти было легче. Оно использовало уже проверенный маршрут, по которому к Дирхану выходила подгруппа Шепеля. Михаилу уже пришлось прокладывать новый путь, но бойцы спецназа, а с ними пилоты Ил-76 и Луиза Крофт, справились с задачей. Группа Тимохина и подгруппа Шепеля вышли на рубеж, определенный как проход в ущелье, в 23.40, о чем Михаил тут же доложил командиру группы. Тимохин объявил всем привал на час и подозвал к себе связиста. «Связь с Москвой, Сережа». «Есть, товарищ полковник». Он набрал номер на трубке спутниковой станции и передал ее Тимохину. «Да, Саша», — ответил Феофанов. «Примите доклад. В 23.40 группа «Орион» в полном составе, а также лица, находящиеся в составе боевого подразделения, по двум маршрутам благополучно вышли ко входам в Тальдакское и Безымянное ущелье. После часового привала в 00:00 основная группа начнет сближение с пакистанским погранпостом, обходя его по перевалу, и будет продвигаться дальше в район эвакуации. Подгруппа Шепеля будет продолжать марш по Северному Безымянному ущелью. Ориентировочное время прибытия группы в район эвакуации в 06:00 по местному времени. Понял тебя, Саша. К 06:00 в район эвакуации подойдет и вертушка Родионова. Обозначь место посадки сигнальными огнями. Сделаем. Что по работе экспертов талибов? Они вылетели из района крушения Ил-76 в 19 часов. Ну а к каким выводам пришла комиссия, мне, увы, неизвестно. Но судя по тому, что талибы до сих пор никакой активности не проявляют, руководство мятежников либо удовлетворилось заключением экспертов, либо, поняв, что его обманули, но уже не имея возможности перехватить группу, отработавшую Дирхан, сделала вид, что выводы экспертов их вполне устроили. Понятно. Еще вопрос. Точнее, предложение. Слушаю. Считаю нецелесообразным совершение марша под группой Шепеля до района эвакуации в автономном режиме. И что предлагаешь? Отойдя от погранпоста, вернуть подгруппу в состав Ориона. Хорошо, согласился Феофанов. Предложение принимается. Но воссоединить группу ты должен только при условии отсутствия малейшего риска при переходе под группой Шепеля через Тальдакский перевал. Само собой, Сергей Леонидович. Что еще? У меня пока все. Вам предстоит самый сложный и ответственный этап операции — выход в район эвакуации. Поэтому прошу и требую при совершении марша по Тальдакскому и Безымянному ущельям всем бойцам соблюдать повышенные меры безопасности. Особенно это касается обхода пакистанского погранпоста. Конечно, Сергей Леонидович. Я свяжусь с космической разведкой, попрошу по возможности посмотреть со спутников за районом продвижения группы. О результатах сообщу. Понял. Разведка не помешает. Передав трубку спутниковой станции старшему лейтенанту Самойлову, Тимохин вызвал на связь Шепеля. «У меня на карте не оказалось отметок, где твоя подгруппа обходила посты. Странно. Я вроде ставил их. Вроде не в счет. Объясни, где находятся удобные места для подъема на перевал и обратный спуск». «Значит так, Орион, смотри карту. Пройдешь по ущелью метров 800 до гряды, что режет Тальдак до середины дна. От нее вверх ведет тропа. Внешне она незаметна. Обрати внимание на свисающее со склона дерево и высокий куст у подножия. От куста и начинается тропа, а идти надо к дереву. Впрочем, уже за кустом ты увидишь тропу». «Что это за тропа?» «Звериная, еле заметная. Мы по ней спускались, а значит, вы подниметесь на перевал без проблем, так как спуск сложнее подъема. Далее уходите в безымянное ущелье. Там встретимся, и я объясню, где группе удобнее будет вернуться в Тальдакское ущелье. По вершине идти не пытайтесь. Как раз над постом она сужается до полуметра, и любое движение наверху, даже самой темной ночью, не останется незамеченным внизу. Я понял, как у тебя дела. Нормалек, готовы к продолжению марша. Жди команды. Жду. Отбой. Шепель отключил станцию, посмотрел на бойцов своей подгруппы, спросил у Крофт: «Как чувствуешь себя, Лу? Тебе еще не надоело постоянно интересоваться моим самочувствием?» «Нет, господин сержант, не надоело, потому как это моя обязанность. Я чувствую себя превосходно». Шепель кивнул, расстелил на траве карту. «Внимание всем!» Офицеры и Луиза склонились над картой. Михаил указал на окончание линии, обозначавшей маршрут первого этапа марша. «Мы сейчас находимся здесь. Прямо перед нами вход в безымянное ущелье. По нему мы и пойдем дальше». Что представляет собой ущелье, можно судить только по тому участку, где мы обходили пост, выдвигаясь к Дирхану. Что за дно до этого участка и после него, неизвестно. Но, возможно, оно и дальше такое же. По крайней мере, надеюсь на это. В ущелье нам растягиваться нельзя. А посему впереди пойдет капитан Ким, следом я, Крофт и Дрозденко. Дрозд отвечает за тыл. В случае обнаружения противника пытаемся укрыться. Не получится. Принимаем бой. «Я прошу мне дать оружие», — выступила Крофт. Шепель взглянул на нее, отрицательно покачал головой. «Нет, Лу, ты, конечно, подготовлена к ведению боевых действий, но участвовать в них не будешь. Твоя задача, если мы нарвемся на духов, получше спрятаться, используя естественный рельеф местности, спрятаться и сидеть в укрытии мышью, что бы ни происходило рядом, и никаких возражений. Это приказ». «Окей», — вздохнула Крофт. «Я всего лишь мышь». «Извини, Лу, но мы не можем рисковать тобой. После того, что сделано в Дирхане, после марша по плато, горной зеленке, и вдруг потерять тебя — это для нас непозволительная роскошь, так что давай без обид». «Окей», — вновь проговорила Крофт. Шепель посмотрел на боевых товарищей. «Вам все понятно?» «Нам понятно все», — ответил капитан Дрозденко, не отрываясь от проверки автомата. «Вот и отлично. Не исключено, что нам недолго перемещаться по безымянному ущелью. Возможно, после прохождения границы мы вернемся в состав общей группы, а сейчас отдыхать». Феофанов вызвал Тимохина на связь в 0:40. «Да, Сергей Леонидович, космическая разведка до 4:00 ничем не может нам помочь. Сейчас и до указанного времени спутники не смогут контролировать территорию вашего местонахождения». «Понятно. Что ж, не могут, значит, не могут. Обойдемся и без их разведданных». «Ты поаккуратней там при обходе погранпоста». «Конечно, товарищ генерал». «Да не волнуйтесь вы так. Все будет нормально. Главное, нас не преследуют духи Амара. Значит, и впереди их заслонов ждать не приходится. А обойти пост не проблема. Тем более пройти 30 верст по ущелью». «То, что ты спокоен, это хорошо. И все же будь предельно осторожен». «У вас плохое настроение, Сергей Леонидович. Отдохнули бы. Мы начнем движение по плану в 1:00. К 6 утра выйдем в район эвакуации. 5 часов вы можете спать смело. Ну, а если что произойдет, то не сомневайтесь, я разбужу вас». «Какой к черту отдых, Саша? Меня каждый час запрашивают из администрации, как проходит операция. Тут захочешь, не заснешь». «Да, вам не позавидуешь. Нам проще, мы в работе. У вас же в Москве одна сплошная нервотрепка». «Ты прав. Я предпочел бы находиться в составе группы, нежели ожидать в кабинете резиденции». «Понимаю вас. Однако мне пора строить личный состав. Удачи тебе, Саша». Отключив связь, Тимохин отдал приказ на построение. В 1:00 основная боевая группа и подгруппа майора Шепеля одновременно по двум ущельям начали третий заключительный этап марша. Подойдя к зоне ответственности пакистанского пограничного поста, Орион поднялся на хребет Тальдакского перевала и спустился в безымянное ущелье, где бойцы основной группы встретились с подгруппой Шепеля. К Тимохину подошел Михаил. «Ну как тропа?» «Здесь все нормально, прошли без проблем. Где место возвращения в Тальдак?» «Пройдем вместе с километр, и за изгибом ущелья под прикрытием утеса с противоположной стороны можно будет перемахнуть через перевал обратно. Там придется спускаться по трещине. Не совсем удобно, но другого варианта нет. Мы, выходя сюда, долго искали подъем и только по трещине смогли подняться. Понятно. Моя группа уйдет в Тальдак вместе со всеми? Нет, Миша, чуть позже». «Что значит «чуть позже»? А то, что на вершине у меня вдруг родилось предчувствие опасности. Ты знаешь, интуиция еще ни разу меня не подводила». «Ну, это утверждение спорное. Да и откуда вне зоны поста в Тальдаке группе может угрожать опасность? До района эвакуации 30 верст, до ближайшего селения Пангур по плато все 50. Преследования за нами нет. Откуда может исходить опасность?» Тимохин сплюнул на камни. «Не знаю, Миша, не знаю, но опасность где-то рядом». «И где, хоть приблизительно, ты планируешь переброску моей группы в Тальдак?» Тимохин открыл карту. «Вот здесь». Он указал на участок ущелья, где оно расширялось. «Знаю это место», — кивнул Шепель. «Склоны со стороны Тальдакского ущелья там пологие. А вот какими они будут в Безымянном, неизвестно. Возможно, там мы не сможем подняться на хребет перевала. Найдешь тропку?» «Ладно. У расширения, значит, у расширения. Это выходит, нам еще 3 с лишним километра по этому ущелью топать. А чем оно тебе не нравится?» «С группой идти веселее. Веселиться в Хуми будем». «Ага, как же. После того, как однажды повеселились в баре американской базы, ты никому из модулей носа на улицу указать не дашь». «Посмотрим. Для начала надо попасть к Хуми». «Куда же мы денемся?» «Попадем». Отдохнув, бойцы единым подразделением прошли километр. «Здесь поднимайтесь», — указал на склон Шепель. «И выйдите на площадку хребта прямо к утесу. За ним трещина». «Ну давай, командир, веди ребят на перевал. Если что, вызывай, помогу». «Ты думай о Крофт, Миша». «А чего о ней думать? Вон она, спокойно, сосредоточена. Внешне не скажешь, что марш дается ей нелегко. Часто женщины крепче мужиков бывают. Это как раз о ней». «Связь держим по-прежнему, по необходимости. Отдохнете 20 минут, и после моей команды двигайтесь дальше, пока по второстепенному маршруту». «Понял». Тимохин увел основную группу на перевал. Шепель, Ким, Дрозденко и Крофт отдыхали до 1:40. Именно в это время Михаил вызвал на связь командир группы спецназа. «Гость, это Орион». «На связи», — ответил Шепель. «Мы в Тальдаке. Продолжение марша через 5 минут. У вас все там нормально?» «Вроде тихо, но ты знаешь, как бывает обманчива тишина». «Знаю. Понял тебя. Через 5 минут возобновление марша». Отключив радиостанцию, Шепель обратился к своим подчиненным. «Ким, давай вперед на удалении в 100 метров. У поворота притормози». «Есть, командир». Улыбнувшись, капитан поднялся и, поправив автомат, пошел по ущелью, прижимаясь к южному склону. В 1:45 за ним двинулись Шепель, Дрозденко и Крофт. Одновременно продолжило движение и основная группа Ориона. Интуиция не подвела Тимохина и на этот раз. Спокойно Орион прошел лишь около 2 километров. Командир группы уже извлек из кармана бронекостюма радиостанцию «Блик». Как тишину ущелья впереди внезапно разорвали автоматные очереди. Звизгнули пули, что означало, огонь открыл не только передовой дозор, но и неизвестный противник. Александр тут же подал сигнал рукой, и бойцы спецназа рассредоточились за укрытиями, готовые вступить в бой. Тимохин вызвал на связь старшего передового дозора своего заместителя, подполковника Соловьева. Сквозь грохот автоматных очередей услышал. «Второй на связи. Что произошло?» «Встретили неизвестного противника. 5 человек. Успели первыми открыть по ним огонь. 2 уничтожили, 3 продолжают вести огонь. Что за противник? А хрен его знает. Одеты вроде в традиционную афганскую одежду. Рассмотреть как следует не удалось. Стреляют плотно, но не профессионально. Бьют длинными очередями из автоматов. Если это передовой дозор отряда талибов, то скоро должны проявить себя и основные силы. Так, второй, по одному, прикрывая друг друга, отойдите назад 50 метров, вытягивая на себя духов. Понял, выполняю. Тимохин повернулся к бойцам группы и крикнул снайперам. Чернов, Бирюков, на левый склон, Багун, Шматко, на правый, Санеев, к Бурмистрову, быстро и скрытно, используя кусты. Там выбрать позиции и приготовиться к стрельбе. Огонь по моей команде. Пошли, ребята. Снайперы, пригнувшись, прикрываясь валунами, кустами, канавами, рванулись к склонам. Боевики неизвестного отряда огня по ним не открыли. Впрочем, прицелиться им не давали спецы передового дозора, умело обстреливая занятые ими позиции. Применив гранаты, дозор отошел под прикрытием к рубежу, обозначенному Тимохиным. Александр тем временем окликнул капитанов Дмитриева и Лушина, вооруженных, кроме автоматов, пулеметами ПК. «Вам занять позиции слева, справа от меня. Огонь по команде». Офицеры упали в канавы недалеко от командира группы. Тимохина вызвал на связь капитан Бурмистров, старший подгруппы тылового прикрытия. «Первый, это 9-й. На связи. Наш передовой дозор нарвался на духов. Скорее всего, передовой дозор, идущего в Пакистан отряда талибов. Понял. Что делать нам? Прикрывать тыл. Сзади никого, командир. Это радует. Задача ясна? Так точно. Выполняй». Тут же на связь вышел Соловьев. «Первый. Из-за левой скалы в ущелье высыпала группа духов, рыл в 15. Она залегла за грядой». «Вижу. Плохо. Отведи дозор к южному склону. Там занять позиции в кустах и на склоне ниже позиции снайперов. Отход прикрой дымовой гранатой. С новых позиций огня без команды не открывать. Как понял?» «Понял тебя, первый. Выполняю». Александр повернулся к Дмитриеву. «Как только к склону отойдет дозор, ударь-ка, Паша, по гряде, но бей короткими очередями, экономя патроны». «Понял», и капитан Дмитриев припал к пулемету. «А мне что делать?» — крикнул Лушин. «Ждать?» «Чего?» «Приказа». Тимохин по связи вызвал одновременно всех бойцов группы. «Внимание, Орион! Перед нами отряд духов численностью как минимум в 20 человек. Атаковать мы их не можем, поэтому изображаем из себя небольшую группу бойцов 5. Прицельный огонь ведут капитан Дмитриев, майоры Макаров, Березин и прапорщик Санеев. Остальные молчат. Как поняли?» Офицеры группы доложили, что приказ понятен и принят к исполнению. К очередям пулемета прибавилась стрельба назначенных на имитацию офицеров. Интенсивный огонь за перевалом услышали и майор Шепель с офицерами подгруппы, и Луиза Крофт. «Господи, что это?» — воскликнула она. «Мать твою!» — выругался Шепель. «Черт бы побрал интуицию Тимохина!» «Что это, спрашиваешь, Лу? Стрельба означает то, что наши в Тальдаке нарвались на духов. Вопрос, откуда те там взялись?» «Ответа на него у нас нет. Ким?» — вызвал Михаил выдвинутого вперед капитана. — Что у нас впереди? — Чисто. — Метров на 300 точно чисто. Дальше не вижу. — Примени ночник. — А я чем пользуюсь? — Дальше изгиб ущелья. А что за ним, не увидишь ни через какую оптику. — Понятно. Оставайся на месте, мы к тебе. — Может, останемся здесь? — предложил Дрозденко. — Чего вперед лезть, когда неизвестно, что за изгибом? — А чего тут высиживать? Яйца? — Переходим к Киму. Рядом с ним валун большой. За ним на время укроемся. — Вперед! Из укрытия Михаил вызвал на связь Тимохина. — Да, гость, — ответил тот. — Что у вас, Саня? Открытым текстом, включив на станции режим импульсной связи, спросил Шепель. «У нас все как в сказке. Чем дальше, тем страшней. Напоролись таки на духов, черт бы их побрал. И много их? Рыл 20. Но что за поворотом мне не видно? Слушай, Сань, давай поднимусь на вершину и посмотрю, что там за вашим поворотом. А если и по безымянному ущелью идет отряд духов? Впереди у нас все чисто, метров на 300. Если бы духи шли по двум или трем ущельям, в чем лично я не вижу никакой для них необходимости, то шли бы синхронно и уже объявились бы у нас. Но в безымянке противника нет, а тебе жизненно важно знать количественный состав противника. Обороняться долго мы не можем. Талибы часа через два подведут с тыла и уже по нескольким направлениям отряды из Пакистана, врубившись, на кого напоролись их собратья в Афгане. И тогда уже нам никакая штурмовая авиация не поможет. Она и сейчас при контакте сделать особо ничего не сможет, а позже тем более. Нам прорываться к плато надо, Саня. Как будто я без тебя этого не понимаю. Так я выйду на перевал? Черт с тобой, выходи. Но так, чтобы видел пространство за поворотом. Ясный перец. До связи.